Вначале хотелось даже засмеяться. Все дрожало, улыбка была, но не мог. А в голове мысли. Полная пустота, ничего. И навязчивых не было. А ведь за минуту, когда с вами говорил, были. Ни в коем случае не боритесь навязчивостями, если появится. Игнорируйте. Пусть себе существует. Вы никогда не сможете им повиноваться, даже если захотите. Понял? Будет ли толк? Не знаю, посмотрим. Этот эффект маленькая ласточка, никакой весны пока нет. В капитальном успехе сильно сомневается, но буду жать. Вот оно. Продолжение репортажа. Входит свободно и непринужденно, садится, рассказывает о том, о сём. Достал интересную книгу о Шаляпине, скоро концерт в Доме культуры, ему выступать, он баритон. Самочувствие лучше, значительно лучше, появилась внутренняя легкость, свободно ходит по улицам на работу, вечером спокойно занимается своими делами. Правда, все же нет-нет, да и мелькнет проклятая мысль, нет-нет, да и прислушивается к себе. В метро, в многолюдье, иногда чуть-чуть не по себе, временами опять скованность, уверенности еще нет. Программа чудесна сегодня. Гипнотические прогулки, воспроизведение и преодоление трудных ситуаций, репетиция предстоящей командировки, тренировка подсознательных «я», просмотр гипнотических кинофильмов, перевоплощение и обмен ролями для укрепления контакта, гипнотическая обработка навыка саморасслабления, внушение общей бодрости, уверенности и радостного мировосприятия, подзарядка рая, экспериментальная часть, попытка мысленного внушения, а также попутной импровизации, всякая всячина, исключая то, что может помешать лечению. Ну и хватит. Это О.С., 36-летний высокий красавец, главный инженер крупного предприятия. Полное благополучие до того злосчастного срыва в командировке, когда, выпив поздним вечером, что-то скверное, почувствовал сильное сердцебиение, головокружение и дурноту. Какое-то отравление. Алкоголь нередко делает такое даже в малых дозах. Сильная сердечно-сосудистая реакция, и при этом обычен страх. И вот развивается стойкая боязнь пространств, открытых и закрытых, животный страх смерти, накатывающийся приступами страх за сердце, совершенно здоровый. Чуть что, щупает пульс, ложится в постель, а здоровяк каких мало. И унизительно, и обидно. О том, чтобы ездить в командировки, нет и речи. С трудом идет на работу, вечерами часто не находит себе места. Ни спорта, ни развлечений. Уже несколько лет мучается. Стал даже отставать от жизни. Лечился всячески, побывал и в санаторном отделении психиатрической лечебницы. Пытались лечить и гипнозом, и аутотренингом, но без особого успеха. У меня, кажется, пошло. Ощущение успеха сладостно, особенно когда он — прибавление полноценности в чью-то жизнь. Но знать бы, чему его приписать, себе или случаю. Хоть бы знать, за что себя похвалить, и надолго ли. Интуитивные предвестия ощутились уже в первой беседе, но я не посмел им поверить. Первые два сеанса вел очень осторожно, обычной техникой голосового выступления с фиксацией взора. В вытянутую руку мой волшебный шарик, на который приказываю смотреть неотрывно. По руке, взгляду и дыханию слежу за глубиной состояния. Сразу заметил прекрасную каталепсию. Когда закрылись глаза, и я осторожно взял шарик из руки, она осталась торчать в воздухе, как палка. При перемещении ее особое ощущение, словно рука из воска или пластилина, полное отсутствие сопротивления. В это время сам загипнотизированный не чувствует ни малейшего напряжения. Рука для него словно невесомая, часами может сохранять любое, самое неестественное положение. Чем объяснить это? Никто пока не знает. Когда такая каталепсия возникает в ходе сеанса самопроизвольно, без специальных внушений, это почти стопроцентный признак, что достижимы глубокие фазы. Но хотелось сначала посмотреть, какова будет реакция на гипнотическое состояние средней глубины. Что ж, все в порядке. На выходе бодрость, легкость. Немедленное внушение реализуется хорошо. Но отстроченные лечебные хуже. Дома и на улице, в общем, все то же. Правда, я и формулировал достаточно обтекаемо, чтобы не было преждевременных разочарований.